Гай Хейли, «Темный империум. Чумная война», читает Людмила Паршакова. 12 глава. Сердце реактора. Феликс внимательно следил за ходом сражения, пока они двигались к цели. Три других подразделения, наступавшие с разных направлений, открыто направлялись к реактору, чтобы замаскировать отряд Феликса. Головорезы сеяли столько опустошения, сколько только могли, привлекая к себе взгляды болезненных глаз, прежде чем исчезнуть и напасть в другом месте. Группа Феликса встретила такое слабое сопротивление, что он начал подозревать, что Гвардия Смерти слишком полагается на свои сверхъестественные чувства. Присутствие Аширы Вои защищало их от психического обнаружения. Все данные свидетельствовали, что их не заметят, пока простое сканирование Ауспика не обнаружит торпеду. Пока они шли, он подумал, что в здании не осталось ничего такого прозаического, как машинные чувства. Сохранилось совсем немного механической структуры, и пусть генераториум был заполнен множеством причудливых наростов, они, похоже, не выполняли никакой полезной функции. Он упрекнул себя за ожидание, что наросты подчиняются логике биотехнологии, которую поверхностно напоминали. Они не имели дела с артефактом, созданным в материальной вселенной. «Это не здание», — напомнил он себе. «Это игровая площадка безумия». Едва он произнес это, как его слова подтвердились. Они свернули в ведущий к центру здания туннель, заполненный по колено густой слизью, которая текла медленными и сильными потоками. Пока группа продвигалась по жидкости, им на каждом шагу встречались странные картины. Стены с глазами, коридоры, напоминавшие разветвление больных легких, и повсюду необычные твари, скользящие в грязи и никогда полностью невидимые, только мимолетно. Феликс вытащил ботинок из слизи, краска отслаивалась, показывая тусклый керамид. Скоро начнут появляться выемки. «Тетрарх!» Голос Каспиана был полон отвращения. Он осматривал большой машинный зал сбоку от коридора, устройства внутри были покрыты пульсирующими листьями чего-то среднего между животным и растительностью, но взгляд сержанта задержался на стене. Феликс подошел к нему, порог машинного зала был выше коридора, и тетрарх вышел из реки, он с радостью покинул слизь. Каспиан провел установленным на оружие фонариком по стене. Луч поймал округлые органические силуэты, руки, локти, лица, все человеческие и покрытые толстым слоем слизи. Сначала Феликс принял это за некое произведение искусства, барельеф, изображающий 100 человек, прижавшихся друг к другу. Он напомнил себе, где находится, если это и было искусство, то далекое от общепринятого. 100 человеческих тел были наполовину вплавлены в материал стены. Однородная поверхность оказалась иллюзией, порожденной слоем грязи. Где-то покров слизи был не слишком плотным. Резкий свет Каспиана выхватывал значки, инструменты и клочки ткани разных цветов. «Рабочие комплексы», — произнес Каспиан. Он направил конус света дальше. «Смертные, сервиторы и адепты». Феликс бросил на него короткий взгляд. Внимание тетрарха было сосредоточено на ходе битвы на экране. Они не слышали ее, но в системы поступали отчеты. Потери росли. «Отвратительно», — сказал Феликс. «Но мы можем порадоваться, что они мертвы. Идем». После зала провисшая и заполненная слизью артерия, по которой они шли, медленно превращалась во что-то напоминавшее коридор. Картолит в файле данных Феликса внезапно стал более узнаваемым, реакторное ядро близко. Чем глубже они заходили в комплекс, тем больше встречали элементов разрушенной техники, и кое-где участки пласталевой стены остались свободными от налета плоти, хотя и почернели от ржавчины и скопившегося ила. Медные таблички с трехлопастным символом Нургла вросли в эту грязь, сочась зеленоватой окисью. Спустя 20 минут река бесшумно скользнула по полу в темную пустоту, они достигли местоположения цели. Коридор выходил в огромный цилиндр, где когда-то размещались системы управления плазменным реактором. В центре этого цилиндра располагался сам реактор, заключенный в ферокритовую сферу. Ядро окружали и заполняли пространство, расположенные друг над другом многочисленные технические палубы. Феликс с сомнением проверил решетчатый пол. Внимание повелителя чумы превратило пол в коварный ландшафт, а там, где падала река, он и вовсе расплавился. На противоположной стороне пласталь заканчивалась у толстых выступов ферокрита, протянувшихся из реакторного ядра. Они выглядели относительно твердыми, но путь туда был полон опасностей. Черные вены протянулись по стенам, толстые как плющ они покрывали смотровые галереи, полностью скрывая их. Но на прогнивших пластинах палубы встречались реже, раскинувшись сетью, которая бесконечно разделялась и воссоединялась, прежде чем собраться в канаты и проникнуть в ферокрит ядра. Они мягко пульсировали, живые. В промежутках между венами зияли отверстия, открывающие вид на пропасть в 1000 футов глубиной. «Ты получаешь показания реактора?» – спросил Феликс. «Нет», – ответил Каспиан. «Ой!» Обсидиановый рыцарь вонзила острие меча в пол, она положила правую руку на рукоять, чтобы свободно общаться левой. «Варп-энергия особенно сильна там», – она указала на реакторную сферу. «Ферокрит защищает нас, как защищает и плазменный реактор. Будьте осторожны, когда мы приблизимся». Она жестикулировала одной рукой так же эффективно, как и двумя. «Значит, наша разведка права. Продолжаем двигаться», – сказал Феликс. «Басква, охраняй сервитора, остальные ступайте осторожно», – предупредил Каспиан. «По одному, держитесь линии подпорок». Они шли осторожно, следуя за несущими балками, которые поддерживали пластины палубы. Они виднелись сквозь решетку пола и были не намного в лучшем состоянии, чем поддерживаемый ими металл. Настил скрипел и дрожал, пока головорезы шли по нему. Когда пробежала Ашира Вои, он едва шелохнулся, но едва Феликс вступил на него, как тот опасно застонал под тяжестью доспехов Гравис. «Осторожнее, Детрарх!» – сказал Гефрейн. «Возможно, вам стоит остаться здесь? Наши доспехи легче». «Я осознаю риск», – ответил Феликс. Он оглянулся на ожидавшего в коридоре сервитора. «Киборг весит почти столько же, сколько я. Если я не смогу пройти, не пройдет и устройство. Вам следует подождать», – сказал Модриас. «Нет», – возразил Феликс и шагнул вперед. Он шел в равномерном темпе, пол дрожал и шатался, но Тетрарх без происшествий добрался до ферокритового кожуха реактора. Разъеденный ферокрит принимал странные формы, поверхность осыпалась влажным порошком, когда на нее наступали, но он служил лучшей опорой, чем пласталевая сетка. «Переводите сервитора!» – махнул Феликс. Каспиан приказал киборгу двигаться. Простой мозг сервитора осознавал опасность. Гусеницы подергивались от небольших регулировок курса, пока он прокладывал путь по ненадежной палубе. Феликс посмотрел вниз. Череда одинаковых этажей была скрыта зловонной ночью. Если сервитор провалится, они не смогут доставить устройство вовремя, даже если оно не разобьется на куски при падении. Сервитор находился в 3 футах от края, когда балка, по которой он ехал, не выдержала. Обшитая казавшимся твердым металлическим листом палуба превратилась в метель ржавых хлопьев. Киборг накренился вперед во внезапно образовавшуюся дыру, но не провалился в нее. Передняя часть гусениц нацелилась в зияющую черноту, грудь же прижалась к сломанному краю дыры. Зазубренный металл проник в тело и потекла кровь, сервитор запищал, свет в аугметических глазах замигал, гусеницы завращались сначала вперед, а затем назад. Он дергался на одном месте, палуба оседала, металл лязгнул о пол внизу. «Быстро! Отключите его!» – приказал Феликс. «Пока его попытки не закончились тем, что он упадет!» Гусеницы завращались в обратном направлении, впиваясь в пластины, кромсая их с металлическим перемалыванием. Сервитор сумел частично вытащить себя из дыры, но в этот момент уже целая секция, окружавшая его палубы, не выдержала и рухнула вниз. «Устройство!» – крикнул Феликс. Сервитор забрал с собой большой кусок отломанной металлической палубы, 2 кошки с шипением пронеслись от головорезов и глухо ударили в гладкую стену устройства. Тросы туго натянулись, и Фрейн заскользил мимо Феликса. Тетрарх протянул руку и схватил его за силовой модуль вокруг стабилизационного сопла. Ефрейн продолжал скользить к краю ферокрита, но уже медленнее. Вес сервитора тянул и его, и Феликса. «Держись!» – приказал напряженным голосом Феликс. Он активировал магнитные замки, они должны были прикрепить его к железной поверхности кожуха реактора. Но платформа вся прогнила, и его ботинки просто вырвали из нее куски. Ефрейн накренился еще ближе к краю, Модриас держал 2-й трос. Он откинулся назад, вцепившись в пистолет кошки обеими руками. Он пропахал длинную борозду в размягченном ферокрите, пока его тянуло вперед, и ворчал от усилия. «Отцепляю замки груза!» – крикнул Каспиан. Неожиданно вес уменьшился больше, чем наполовину, и космические десантники подались назад. Сервитор рухнул в дыру с оглушительным грохотом, пробивая палубу за палубой. Феликс помог Ефрейну встать. Оба головореза начали наматывать тросы, бесшумные двигатели вытянули устройство на платформу. Вои и Каспиан подошли к сфере, чтобы изучить повреждения. «Устройство функционирует, милорд Детрарх», — показала жестами Вои. «Движение в южном секторе», — произнес Каспиан. «Они не могли не услышать этого. Время скрытности прошло. Мы должны действовать быстро», — сказал Феликс. Он отключил бесшумные протоколы и активировал все возможности доспехов. Он нарушил вокс-молчание. «Говорит Феликс, Тетрарх Веспатора!» Он почувствовал себя странно, произнося эти слова. Он так еще и не побывал на мире своей новой службы. «Внимание! Ударный отряд очищения, мы на позиции. Подразделения 5, 9 и 12 прекращают выполнение текущих целей задания и собираются на моей позиции. Остальные отступают к месту сбора и ждут подкрепления». Головорезы подняли оружие, прицельные механизмы активировались, духи машины пробудились и загудели новой энергией. Ефрейн и Модриас подошли с двух сторон к сфере. Они отцепили тросы, оставив магнитные кошки прикрепленными, словно за ручки подняли устройство, а в свободных руках держали болт-карабины. «Сюда!» — сказал Каспиан. «Стены защитной камеры реактора пробиты. Мы сможем войти. Далер, Басква, возвращайтесь и обеспечьте перекрытие». «Мы сражаемся за Макрак», – прошептал Далер. Он и его брат исчезли в темноте, тихие приводы специализированной силовой брони не давали ни малейших указаний, где они находились. Если бы не символы, мерцавшие на картолите Феликса, он и не знал бы об их местоположении. «Если стена открыта, мы должны удостовериться, что никакой смертный механизм не приведет щит в действие. Или мы все погибнем», – сказал Феликс. «Продолжайте двигаться осторожно». В прошлом по периферии реакторного ядра стояли станции управления и оборудование для регулирования температуры плазменных реакций. Теперь же они превратились в обломки. От консоли остались хрупкие разъеденные остовы, окруженные осколками крошащегося пластека, разбитым стеклом и мокрыми ржавыми пластинами. Не было никаких следов тысяч смертных и сервиторов, которые управляли оборудованием. Все напоминало древние развалины, хотя Парменион подвергся нападению недавно, и комплекс, пока не был захвачен, обслуживался так же хорошо, как и все на Ультрамаре. Они подошли к отверстию в реакторном ядре, гигантская трещина протянулась от пола до потолка, где ферокрит рассыпался на куски. Изнутри доносился громкий стук и изливался мягкий несвет, отбрасывавший серебряные тени и подсвечивая края предметов. Каспиан собрался войти первым, Феликс остановил его. «В этой ситуации наличие более тяжелой брони является преимуществом», — сказал он. «И у меня еще есть это». Мысленно он включил железный ореол. Послышалось потрескивание, и вокруг него активировалась оболочка стены энергии. Феликс переключил болтерную перчатку на стрельбу очередями, он вытянул ее перед собой, держа кулак на уровне груди. «Ждите моего приказа. Защищайте устройство любой ценой». Он шагнул в пространство, в которое не должен был входить ни один человек. Плазменный реактор пленил искусственное солнце, его неистовая мощь переливалась в энергию, которая приводила в действие все, что только могло потребоваться. Все колоссальные нужды города Гекатон удовлетворялись этим важнейшим местом. Запущенное реакторное ядро могло гореть вечно, если его правильно обслуживали и заправляли. Звезда была мертва. Феликс вошел в сферическую камеру, и перед ним предстала ужасающая картина. В пустой оболочке реактора выросло огромное пятикамерное черное сердце. Громадная паразитическая опухоль, захватившая тело хозяина, занимала 2/3 пространства, а конечности сердца находились достаточно близко к Феликсу, чтобы он мог дотронуться, но большая часть была прижата к противоположной стороне, создавая полость, окруженную с одной стороны пульсирующей плотью, а с другой – разложившейся технологией. Видневшиеся кое-где реакторные стержни покрывала ржавчина. В других местах они были погребены под поникшими складками прогорклой кожи. Веревки бледно-белых мышц опутывали орган, который дрожал от каждого колоссального импульса. Тошнотворное жидкое месиво заполняло пространство. Каждое сокращение посылало пульсацию силы по поверхности сердца, с него капала слизь. Там, где ее текло особенно много, она проела себе путь сквозь реакторные стержни, защитную оболочку из адамантия и ферокритовую стену. Несмотря на внешний вид, сердце вовсе не являлось физическим органом. Феликс почувствовал это в задней части черепа. Безумие пыталось прогрызть выход из заточения, словно крыса в клетке. Во рту появился мерзкий привкус. Остальные причудливые изменения комплекса еще можно было почти принять за что-то естественное, но не это. Подергивавшиеся аорты сердца качали энергию хаоса. Отсюда распространялась порча. Из цилиндра управления донесся болтерный огонь. «Мы привлекли внимание сыновей Мартариона», — сообщил по воксу Каспиан. «Они здесь. Два отделения еще больше в пути». «Заходите внутрь», — сказал Феликс. Он перенаправил данные своего шлема остальной части маленького ударного отряда. «Мы должны поместить устройство около сердца, но не думаю, что смогу подойти намного ближе». «Я принесу его», — сказал Каспиан. «Модриас и Эфрейн, помогите братьям». «Отставить», — сказал Феликс. «Подождите, пока я подсчитаю, где лучше поместить бомбу. Я буду...» Сзади раздались быстрые шаги. Феликс отошел в сторону, когда Ашира Воя промелькнула мимо и прыгнула. Энергия доспехов помогла ей преодолеть разрыв. В прыжке она перевернула меч, направив острие вперед и вниз. Кромка кварцевого стекла с шепотом прошла сквозь сердце, вызвав поток крови. Ашира провела мечом вниз, распарывая одну из сторон органа и скользя вниз по черной плоти. Сердце сократилось, и неизвестно откуда донесся ужасный стон. Водопад зловонных жидкостей хлынул из раны, заполняя реакторную палату, словно чашу вои исчезла в них. Каспиан присоединился к Феликсу, таща сферу. «Обсидиановый рыцарь!» — крикнул Феликс. Бассейн крови кипел, дымился и вопил, словно был живым. Из этого волнения появилась Вои, она убрала меч в ножны и побежала перед приливом, выскочив на полуразрушенные реакторные стержни, чтобы забраться на край пролома. Феликс и Каспиан подняли ее, обливавшуюся грязью. «Бросьте устройство в рану», — показала она. «Хорошо». Феликсу и Каспиану пришлось объединить усилия, чтобы бросить устройство. Оно было тяжелым и неудобным, но вместе они справились, подняв его из пролома и перебросив через 20-футовый разрыв. Шар 4 раза перевернулся в полете и на 5-м витке влетел в фонтанирующую дыру, которую Ашира вырезала в сердце. Оно дрожало от повреждений, края раны расширялись, но оно продолжало биться и проглотило устройство, как ни в чем не бывало. Каспиан сверился с Оуспиком. «Оно активно», — сказал он. «У нас 5 минут». Он убрал сканирующие приборы, достал боевой нож длиной с меч смертного. «Мы должны сдерживать врагов и не позволить им разрядить сферу», — произнес Феликс. Он направился сквозь пролом в стене назад, в центр управления. Огонь из болтеров вспыхивал снаружи зала, в ответ вели огонь из одного из коридоров. «Мы сможем пережить взрыв бомбы?» «Да», — показала Ашира Воя. «Хотя это не будет приятно». «Тогда будем защищаться здесь», — сказал Феликс. Он отправил закодированное сообщение, предупреждая остальных приготовиться к излучению устройства. Гвардейцев смерти было уже достаточно много. Они заполнили туннель на несколько рядов в глубину. 4 головорезов из безопасности теней стреляли в приближавшихся врагов, не позволяя тем понять, откуда нанесут следующий удар. Феликс наблюдал за точками-символами этих воинов, которые меняли позицию между очередями, и был поражен их умением перемещаться в настолько ненадежном окружении и поддерживать высокий темп огня. Он редко раньше сражался вместе с головорезами, он был ветераном открытой войны. «До сих пор они проходят только из туннеля напротив того, которым мы воспользовались», — сказал Каспиан. «Они большие и раздутые, они не хотят ступать на этот ненадежный пол. Уверен, что мы сможем сдержать их, если они не ударят с 2 сторон. Один из врагов заметил Феликса. Туберкулезный кашель ржавого оружия донесся из противоположной стороны помещения. Взрывы болтов о поле эгиды Феликса осветили его доспехи. Вспышки от попаданий показали его остальным. И еще больше болтов устремилось в тетрарха. Даллер сразил предателя выстрелом в голову. Реликтовый шлем разорвался, и гвардеец смерти рухнул на палубу, заставив всю конструкцию задрожать, но она не упала. Увидев это, один из вражеских воинов прицелился из болтера в палубу и изрешетил ее. Он прекратил стрелять, чтобы оценить результаты. Когда пластины остались на месте, он осторожно шагнул вперед, не обращая внимания на попадавшие в него болты. Он надавил на палубу раз, второй, а затем уставился на Феликса безумными глазами. Безумно хохоча, гвардеец смерти зашагал по палубе, за ним последовала еще дюжина. Бормоча или распевая непристойные песни, они смеялись, как сумасшедшие. Они рассредоточились по палубе. Они шли открыто, не используя немногочисленные укрытия между собой и противником. В них легко было попасть, но невероятно трудно убить. Они поглощали такое количество выстрелов, которое прикончило бы космического десантника, но не сбавляли шаг. Когда один все же погиб, его товарищи, не задумываясь, переступили через дымившийся труп. Первым погиб Модриас. Мортис гул раздался в шлеме Феликса, и идентификационный символ Мордиса исчез с миниатюрного картолита. Феликс обстреливал приближавшихся чумных десантников из болтерной перчатки. Сдвоенные подвесные пистолеты стремительно пожирали боеприпасы, сохраняя поразительную скорострельность. Символы предупреждали, что оружие перегревается, а обоймы почти опустели, но это уже перестало иметь значение. Чумные десантники дошли до них. Первого Феликс убил гранатой, подкатив ее врагу под ноги и взорвав под ним решетчатую палубу. Десантник-предатель упал, словно исчезавший в открытом люке демон в мистической постановке. Его безумное хихиканье сменилось яростным воем, когда он полетел вниз. Каспиан повторил действия Тетрарха, бросив сначала несколько шоковых гранат, чтобы дезориентировать врагов, за которыми почти мгновенно последовали две бронебойных бомбы. Болты разрывали все вокруг космических десантников, проделывая крупные влажные отверстия в гнилом ферокрите. Бронебойные бомбы детонировали, обрушив широкую секцию палубы и отправив троих гвардейцев смерти навстречу заждавшимся их смертям. Четвертый успел схватиться за пол и цеплялся за край пальцами одной руки, сминая пласталь. Ярко-розовое щупальце обернулось вокруг балки внизу. Его силовой ранец увенчивала причудливая коллекция выхлопов, которые изрыгали дым, когда он вытаскивал свою массивную тушу из дыры. И его доспехи стонали от боли плохо смазанных механизмов. Феликс положил конец его усилиям очередью болтов, которые оторвали незащищенные броней щупальцы и разнесли шлем вместе с головой. Имперские усилия приносили приемлемое соотношение потерь на расстоянии. Теперь пришло время проверить себя в рукопашную. Феликс шагнул навстречу чумному десантнику-чемпиону, о высоком статусе которого свидетельствовал еще больше, чем у его товарищей размер и дребезжащая демоническая муха, которая кружила вокруг его головы с постоянством механического украшения. Феликс проигнорировал муху, оставив ярость для ее хозяина. Воин замахнулся на Тетрарха массивным силовым кулаком древней модели. Тот отскочил от эгиды Феликса, но он мгновенно выпустил три болта из пистолета, все вспыхнули в забвении на силовом поле. Тетрарх ответил резким выпадом меча. Острие пробило гнилой нагрудник предателя, разрушительное поле во вспышке запекло внутренние органы. Зловонные жидкости потекли из бесчисленных отверстий в доспехах чемпиона. Он не умер, а захохотал и снова устремил силовой кулак к голове Феликса. Удар так никогда и не достиг цели. Сзади мелькнул клинок, отрубив ржавую перчатку на уровне локтя. Феликс увидел ужасный поперечный разрез плоти и кости, которые противоестественно соединялись с броней. Кулак, оставшийся внутри рукой, лязгнул об пол, и чемпион с рычанием повернулся к нападавшему. Клинок выскользнул из его спины. Искры и пламя вырвались из разрушенного реакторного ранца. Чемпион упал, и стало видно вою с мечом в руке. Муха с визгом бросилась на обсидианового рыцаря, щелкая жвалами, но едва насекомое приблизилось, как испарилось в пятне жирного дыма. «Спасибо», — произнес Феликс, он изрешетил болтами неуклюже приближавшегося к сестре тишины воина. Множество вспышек осветили внутренности врага, сияя сквозь проржавевшие дыры в броне. Воя склонила голову и ушла, танцуя сквозь битву и сражаясь с массивным мечом с такой легкостью, словно это был крошечный дуэльный клинок. Феликс увидел другую цель и прикончил врага из болтерной перчатки. Еще один погиб от удара сзади. Он перестал сражаться клинком, больше рассчитывая на окружавшее перчатку силовое поле. Это было более медленное оружие, но обладавшее значительной разрушительной силой, которая давала больше шансов справиться с противоестественно стойкими противниками. Счетчик устройства продолжал отсчет. Феликс вонзил кулак в грудь предателя, продолжая стрелять из подвесных пистолетов и разрывая нечестивые сердца существа в фонтане крови и гноя. Уже десятки врагов ворвались в центр управления реактором, и само здание отреагировало на присутствие имперцев. Поток зловонного вещества хлынул из коридора, формируя новый живой пол поверх прогнившей решетки. За ним прокатилась река слизи. Объединенный вес гвардейцев смерти разрушил бы первоначальный пол, но плоть выдержала их. По мере распространения она прорастала причудливыми растениями, которые чернели и умирали, едва успев распуститься. Споры заполнили отвратительный воздух, система атмосферной фильтрации Феликса запищала, частички грязи прогрызались сквозь пустотные печати. Еще один гвардеец смерти погиб, ковер плоти светился, омывая реакторный центр отвратительным зеленым светом. Падающая по широкой сочившейся катаракте плоти река слизи принесла с собой свет, освещая этажи внизу. Там карабкался вверх провалившийся сквозь палубу гвардеец смерти. Феликс выругался. «Неужели ничто не могло убить эти мерзости?» Трое из них атаковали его, вынудив отбиваться изо всех сил. Они были даже старше, чем он, но если он провел последние 10 тысяч лет, погружаясь и выходя из анабиоза, то они все это время сражались. Они знали его техники боя, и более великие, чем он, герои пали от их рук. Его теснили. Они кололи ржавыми клинками, с зазубренных краев капал черный яд, который кипел, прежде чем касался пола, заставляя воздух мерцать. Счетчик дошел до нуля, Феликс задержал дыхание... Ничего не произошло. У него осталось время, чтобы испугаться самого худшего. Его прижали спиной к стене, Ефрейн погиб, Далер находится в крайне тяжелом положении, Каспиана не было видно, хотя Мортис Руна не появлялась, чтобы отметить его гибель. Замаячила неудача. Огромное давление возникло позади него, проходя сквозь тело. Это было не сверхсжатие обычного взрыва, а психическая атака беспрецедентной мощи. Сердце в реакторе завопило человеческим голосом и умерло. Странная пелена света окружила Феликса. Там, где свет касался ковра плоти, оно морщилось, распадаясь в кашицу, которая текла по ржавому полу. Как и торпеды, устройство содержало порошкообразные останки парий. Феликс слышал о них разные темные слухи, говорили, что у них нет души. Они не только являлись враждебными для обитателей варпа, но затрагивали каждую крупицу потусторонней энергии, включая души живых существ. Именно поэтому с подобными вои было так неприятно находиться рядом. Это же оказалось таким же ощущением, увеличенным тысячекратно. Волна взрыва физически тянула что-то в Феликсе, сжимая его душу, срывая эфирную энергию из уравновешенного синтеза между ней и телом и угрожая погасить ее навсегда. Это была такая мука, с которой не могло сравниться ничто, испытанное ранее. Его душа горела, он закричал. Для погрязших во власти их дьявольского бога чумных десантников эффект оказался намного сильнее. Они стонали и падали, некоторые без признаков жизни. Другие вопили, словно внезапно открыли для себя ужас своего существования. Время, казалось, вышло из-под контроля. Не осталось ничего, кроме криков вокруг. Феликс одним из первых пришел в себя и сумел подняться. Его едва не стошнило. Мышцы болели, голова звенела. Он пытался активировать ретинальный дисплей, но устройство не отвечало. В вокс-бусинке раздался голос магистра Олспика Желимана. «Тетрар, мы зафиксировали взрыв антипсайкерского устройства. Щит выключился. Подтвердите успех миссии». «Миссия успешна», – прохрипел он. Вены превратились в сморщенные черные нити, пульсация сердца стихла. «Реактор уничтожен, мы отходим. Начинайте бомбардировку. Убедитесь, чтобы то, что находится здесь, больше не смогло возродиться». «Мы целимся в кафедру над алтарем. Как только вы выйдете, милорд, мы сравняем генераториум с землей», произнес по воксу магистра Успика. Связь с кораблем с потрескиванием оборвалась. Феликс, пошатываясь, шагнул вперед, не обращая внимания на опасность, которую представлял пол, и выпустил болт в голову стонавшего чумного десантника. Несколько из них выжили, растянувшись на палубе. Каспион тоже уже поднялся и прикончил упавшего ножом. Воя помогала ему. Похоже, взрыв антипсайкерского устройства никак на нее не подействовал. «Системы моей боевой брони отключились. Доклад!» – прохрипел Феликс. Каспиан, Далер и Баскво выжили. Двое остальных погибли. Взорвались несколько последних болтов, добивая врагов. Предатели не дождутся милосердия. «Уходим. Чем быстрее мы окажемся на поверхности, тем раньше лорд Желиман сможет уничтожить это место», – приказал Феликс. «Движение!» – приказал Каспиан. Головорезы развернулись, направив оружие на вход. Группа космических десантников грохотала по коридору, все в синих цветах ультрадесанта. Капитан Сикарий из Викторис Гвардии приветствовал Феликса с края зала. «Следуйте за мной, Тетрар!» – позвал он. «Мы установили оцепление до самого выхода наружу. Это самый быстрый путь убраться отсюда». «Вы присоединились к нам в адском месте, капитан!» – сказал Феликс. «Я видел намного хуже», — — ответил Сикарий. Тринадцатая глава. Святые и грешники. Тихие звуки работавших на парапете стены людей расслабили Девора. Его штаб сосредоточенно выполнял свои обязанности. Тихие переговоры и случайный писк поступавших в ухо сообщений были успокаивающими человеческими звуками, легко различимыми и так важными в серый день на Пармениионе. Пролом рассекал стену едва ли не в 20 ярдах от позиции Девора, но защищавшие брешь линии обороны были выстроены с приятной геометрией и в этот момент казались достаточной защитой от врага. На противоположной стороне гавани сохранялся мир. Сегодня на дамбе не велись никакие работы, враг ждал, как и ждали Девор и его люди. Война изменилась в одно мгновение. Имперский регент прибыл на Пармениион. Грохот артиллерийского обстрела доносился с далеких гор. Там позиции противника вокруг Гекатона уничтожались с орбиты. Окружавшие равнину туманы пришли в смятение. Перестав быть сплошной массой, они тянулись к берегу и, кружа по пустошам, обнажали разрушенные города, белые как кости в разжиженной плоти, и агриколы, превращенные в токсичные болота. Дымка в верхних слоях воздуха рассеялась, позволив впервые со дня прихода врага полностью увидеть весь путь до Гекатона. До войны вид был прекрасным. Большую часть дней воздух оставался чистым и прозрачным, и Гекатон лежал как на ладони. Город лениво раскинулся на склонах гор. Филигранное украшение на фоне искусства природы. Белые пики вверху, зеленые земли внизу. Люди приходили на стены Тироса, чтобы увидеть его, воплощение идеала Ультрамара, где человек и планета жили в терпимом равновесии. Пики гор остались белыми, все остальное изменилось. Гекатон пострадал особенно сильно. От острова до него было 70 миль, расстояние, которое уменьшало город от легкого различимого объекта до неясной детали, но Девору не нужно было приближаться, чтобы узнать, что город потерян. Прекрасные башни искривились и почернели, как если бы частично оплавились, а затем были неумело исправлены каким-то глупцом, у которого не хватило ума понять, насколько жалкую реставрацию он сделал. Огромный купол администратум официо, чудесный в былые дни, 8000 футов в диаметре и затмевавший красивые небеса своим синевато-зеленым великолепием, исчез. Пригороды стали черными пятнами на склонах гор, в магнокуляры Девор видел реки грязи, стекавшие по крутым улицам. Война барабанила в небесах и освещала их спорадическими вспышками энергии. Корабли вели неслышную битву на орбите, за пределами видимости над облаками, но падавшие от сражения обломки и случайные попадания заполнили небо над равнинами грохотом и свистящими разрядами. С противоположной стороны речного моря, где непоколебимо стоял Келетон, мелькали полосы линейного света, яркие залпы оборонительных лазеров острова Эдимос. Характерный гром раздавался в небесах с каждой вспышкой выстрела, облака собирались и кружились вокруг их следов, оставляя неприкрытые разрезы там, где небо проступало синим цветом, цветом, который Девор уже и не мечтал увидеть. Затем облака возвращались, затягивая разрыв ливнями. Лазеры стреляли только тогда, когда флот Гвардии Смерти попадал в их сектор огня. Изгиб планеты ограничивал их вклад в сражение. Девор был рад видеть их в деле. Слишком долго оборонительные лазеры являлись угрозой, а не активным участником войны. Он снова посмотрел в магнокуляры. Победа станет актом неповиновения. Ультрадесант может отбить Гекатон, но уже слишком поздно. Потребуется сжечь целые регионы Пармениона, чтобы вычистить яды Гвардии Смерти. Несмотря на мрачные мысли, он не поддался отчаянию, он не смог. Скрип ботинок по щебню заставил его повернуться к старшей сестре Иоланте. Позади нее виднелась открытая внешняя дверь шлюза, ведущая в высокий береговой бастион и проливавшая яркий свет люмина в зараженный день. Иоланта была без шлема, и, возможно, только в третий или четвертый раз за все время их знакомства Девор видел ее лицо. Он с нетерпением ждал таких моментов. «Это странно», — подумал он, — «какие красивые многие сестры битвы». Служение императору, особенно в бою, не требовало такого эстетического совершенства. Он подозревал руку меньших, нечистых мужчин в таком выборе. Иоланта заплела белые волосы в косички на левой половине черепа. Они были так крепко притянуты к голове, что между ними виднелась кожа. Правая половина была гладко выбрита, оставив место для большой татуированной аквилы. Два шрама повреждали лицо, один достаточно толстый, чтобы изогнуть линию губ, где пересекал их, другой, тонкий и бледный, как луна, почти ровно протянулся слева направо через весь лоб. Слева он немного поворачивал вниз и утолщался, как большая галочка, словно сестра получила знак одобрения от какой-то космической и кровавой силы. Девор задумался, где она получила эти шрамы. Он не стал спрашивать, он не осмелился. Иоланта была властной и жесткой, с пронизывающими, зелеными, как изумруды, глазами. Девору казалось, что если он как-то похвалит ее красоту, то она немедленно изуродует себя, чтобы доказать, что преданность императору для нее превыше всего. «Примарх пришел», — произнес Девор. Его взгляд задержался на лице Иоланте на секунду дольше, и он покраснел. «Я получил подтверждение из самых высокопоставленных источников. Мы должны ждать помощи». Он посмотрел на гавань, желая, чтобы приказы изменились, и они совершили вылазку и вступили в бой с врагом. Он устал прятаться. «Так и есть. Сын самого императора пришел, чтобы наказать предателей», — согласилась Иоланта. «Чудесные новости, но не самые чудесные». Девор убрал магнокуляры в футляр, магнитная задвижка щелкнула. «Девушка проснулась?» «Проснулась», — сказала Иоланта. «Идемте со мной в бастион, и я представлю вам честь увидеть ее». Девор последовал за ней внутрь. Девушка смотрела на Девора поверх одеяла, в ее больших карих глазах застыло выражение застенчивости и доверия. Он не видел раньше, какого они цвета, ужасный свет затмил их. Он отвел взгляд, свет, конечно же, должен был выжечь ее глаза. Он не мог избавиться от картины пустых и почерневших глазниц. «Как видите, она в порядке», — произнесла Иоланта, она кивнула двум сестрам битвы, стоявшим на страже. Они молча вышли. Девор отметил, что охрана находилась внутри, а не снаружи. «Разве у нее нет имени?» – спросил он. Иоланта пожала плечами. Подобная мелочь была для нее несущественной. Девушка не представилась. Он подошел к изголовью ее кровати. «Это майор Девор. Он командующий ауксилией гарнизона Тироса и главный в этом городе. Ты должна выказывать ему уважение», – многозначительно произнесла Иоланта. «Привет», – сказал Девор. «На самом деле не должна показывать мне какое-то уважение». Его не слишком волновали вступительные слова Иоланты. «Я простой солдат. Я могу присесть?» Он показал на стул у кровати. Когда девушка не ответила, он все равно сел. Она не сводила с него взгляда, он наклонился и ободряюще посмотрел на нее. «Они сказали, что я должна поговорить с вами, но я думала, что полковник Ансельм главный», — сказала она. Не было ничего удивительного в том, что ребенок Ультрамара знал, кто является военнокомандующим. Как только началась война, и Макрак приказал перейти от гражданских правовых законов к военным, слово Ансельма стало законом. «Он погиб», — объяснил Девор. «И полковник Бородино, и майоры Васк, Глэд и Хоуманг». Он не стал вдаваться в подробности. «Когда вы приняли командование?» — спросила она. «Несколько недель назад». Ответил он, хотя точно знал, когда умер каждый из них. Бородино погиб 6 недель назад, и его смерть была грязной. Он сражался в транспортном туннеле под гаванью, прежде чем защитники взорвали проход и смыли врагов. Полковник попал под действие одного из биологических оружий врага, после того, как установили подрывные заряды. Девор сопротивлялся нахлынувшим воспоминаниям, пытаясь остановить их возвращение, пока они не дошли до того места, где он увидит, как таяла кожа Бородино, когда он издавал булькающие звуки, когда тонул в жиже из собственных легких, как... «Не сейчас», — подумал он. Он улыбнулся. «Мы не стремимся без серьезных причин ставить гражданских в известность о таких вещах». Девор откинулся на спинку стула. Присев, он позволил усталости подкрасться и лечь на плечи. Физическая тяжесть тянула его веки. Он зевнул и провел рукой по лицу, снимая напряжение. Кожу поцарапали песчинки. В последний раз он мылся... Когда он мылся в последний раз? «Извини», — сказал он, — «я устал». Он рассмеялся, словно это было забавно. «Я тоже устала», — — сказала девушка. Она подтянула колени к подбородку. Девор пересмотрел ее возраст на, пожалуй, 14 стандартных лет. На передовой линии она казалась старше. Он предположил, что его дочерям сейчас примерно столько же. Одна чуть старше, другая чуть младше. Если они еще живы. Он понятия не имел, что с ними. «Это очень утомляет, когда он приходит». «Кто?» — спросил Девор. «Он», — ответила она. «Кто он?» Она молча посмотрела на него. «Ты помнишь, как пришла на передовую?» Она покачала головой. «Я помню, как благословенные сестры хотели увидеть меня. Они пришли в наш подвал и сказали, что слышали, что я сделала с колодцем, и что должна пойти с ними и встретиться с вами». «Ты помнишь, как очистила колодец?» «Немного. Я помню свет, и что-то двигалось сквозь меня». «А потом?» — спросил Девор. «Все как обычно». «До сегодняшнего дня. Потом ты пришла на передовую. Ты ничего не помнишь?» Она снова покачала головой. «Ничего, пока не проснулась здесь». «Хорошо», — сказал он. «Как дела в городе? В последнее время у меня не было возможности вернуться за стены». Она пожала плечами. «Что со мной будет?» — спросила она. Только сейчас она стала выглядеть немного испуганной. Девор наклонился и похлопал ее по колену. Это должно было получиться естественно, но он почувствовал себя неловко и сразу же пожалел о том, что сделал. Он давно разучился быть хорошим отцом, да и никогда и не был им. У его девочек для этого была мать. Он очень редко видел их. «Все будет хорошо», — сказал он. Неискренность обещания устыдила его. Он не мог гарантировать этого. «Тебе нужно отдохнуть». Он посмотрел на Иоланту, она кивнула, они вышли из комнаты. Девор зашагал с мрачным выражением на лице по пыльному коридору. Он остановился под разбитой панелью освещения. «Что именно вы собираетесь делать с ней?» – спросил он. «Насколько я понимаю, вы показали мне ее просто из вежливости». Старшая сестра Иоланта впилась в него взглядом зеленых глаз. Она даже не моргнула. «Так и есть. Хотя вы и являетесь временным губернатором города, в вопросах священного и мирского главная роль принадлежит Adeptus Ministerum. Я привела вас сюда, чтобы показать, что как командующая военной палаты буду наблюдать за состоянием девочки». «Что вы собираетесь делать с ней?» — повторил он. Иоланта отвела взгляд. Сложные эмоции бурлили под поверхностью ее красивого лица со шрамами. «Есть два варианта. Первый, что девочка одержима святой силой, ее действия в городе указывают на это. Когда она очистила колодец и сделала нечестивое снова чистым. Она помнит это, но больше ничего. Ни странные огни, ни предсказания ракетных ударов, ни уничтожение демонического беса, который пробрался сквозь наши защиты». «Когда это произошло?» – с беспокойством спросил Девор. О том, что девочка сделала с колодцем, ему сообщили несколько дней назад. Он был слишком занят, чтобы прийти и лично убедиться в этом. Остальные новости он услышал впервые, и они встревожили его. Гвардия смерти привела с собой странных существ, злобных насекомых и хихикающих жирных тварей, напоминавших злобных детей, которые заполнили захваченную землю. «Если только одна из них доберется до острова...» 8 дней назад, — ответила она. «Почему вы не сказали мне?» «Не сердитесь. Я сама узнала об этом только вчера, когда пришла вывести девочку из города. Ее люди скрывали произошедшее, пока мы не пришли. У меня не было времени передать эту информацию. Вспомните атаку и как она повергла вражеские механизмы на передовой. Как я мог забыть? Эти явления согласуются со святым влиянием». Они некоторое время смотрели друг на друга. Мужчина в грязной униформе и женщина в нетронутых темно-красных доспехах. «Второй вариант заключается в том, что она ведьма», — произнес Девор. «Это единственная другая вероятность, так? Несанкционированный псайкер? Или, что еще хуже, пешка врага?» Иоланта кивнула. «К сожалению, так. Если же нет, то получается, что она святая?» Он не мог поверить в это ни на Пармионе. «Я так не думаю. Я лично видела благословенную святую Целестину. Я прочитала жития святых, которые появлялись во времена опасности во имя нашего наибожественного повелителя, бога-императора Терры. Здесь что-то другое. В самом худшем случае, Это может стать нашей гибелью. Много раз появлялись создания, которые претендовали на святость, но не обладали ей. Враги Императора коварны. Это может быть одной из их хитростей. Ложным богам нравится вселять надежду в отчаявшиеся сердца и использовать нашу веру против нас. Мы должны сохранять осторожность. Девор прищурился. Вы говорили о каких-то чудесах. Говорила, если она не ведьма, и это не хитрость. Она замолчала. Тогда что? Она не могла сказать. Надежда перевешивает рациональность. Факт должен быть установлен. Лицо Иоланты ожесточилось. Ее нужно проверить. Она должна пройти проба с Малефика. Проверку на ведьму? Она еще ребенок. Она заслужила это? Кто-нибудь вообще заслужил хоть что-то из этого? Ответила вопросом на вопрос Иоланта. Одни из самых худших чудовищ в истории появлялись из детей. Невинность не является защитой от зла. Скажите спасибо, что я поставила вас в известность. Вы не можете остановить меня. Мне не требуется ваше благословение или разрешение. То, что я сказала вам, является проявлением вежливости. Вы должны быть благодарны. Вы могли бы хотя бы спросить ее, сказал он. Кто сказал, что я не спрашивала? Вы спросили? Она согласилась. Она напугана, сказал Девор. Она, вероятно, согласилась бы на все, что угодно. И у нее на это есть причины. Скажите мне, майор, если бы вы оказались на ее месте, вы захотели бы остаться в неведении, что являетесь источником порчи? Вы предпочли бы умереть чистым или стать причиной разрушения всего, что вам дорого? Если она чиста, если то, о чем я молюсь, произошло, то она может спасти всех нас. Если же нет, то мы хотя бы можем спасти ее душу. Немного боли и гибель смертной оболочки – небольшая цена за то, чтобы избежать вечного проклятия. Девору стало не по себе. Жестокость экструтиаторов Адептус Министорум ни для кого не была тайной. «Легко говорить, когда это не ваша боль», – сказал он, удивив самого себя. Он не до конца мог понять, почему для него так важны страдания этого ребенка. Иоланта с презрением посмотрела на него. «Я сообщу вам о том, что мы обнаружим. Не вмешивайтесь». Девор очень устал. Он не хотел спорить, но моральные принципы заставили его воспротивиться усталости. «Сестра!» – начал он. Больше он ничего не успел произнести. Бастион задрожал, с потолка посыпалась пыль. «Что это было?» Спросил он. Иоланта уже двигалась, она шла быстрее, чем он мог ее догнать. Он последовал за ней по коридору, она первой вошла в открытый фортификационный шлюз, дверь зашипела, закрываясь за ней, и он безрезультатно застучал по панели управления, пока выполнялся положенный цикл процедур. Еще один удар сотряс башню, и еще один, дверь шлюза открылась, и он поспешил войти. «Давай, давай», – бормотал он, пока машины гудели, проверяя и перепроверяя присутствие загрязнения. Четвертый удар, более сильный, чем предыдущий, потряс и его, и устройство в шлюзе. Их сигнальные огни потрясенно замерцали с зеленых до красных и обратно. «Чистота подтверждена», – произнесли машины. Перезвон, внешняя дверь скользнула в стену, Девор протиснулся наружу, прежде чем дверь полностью открылась. Иоланта стояла на стене в окружении толпы людей. Они оставили дела и смотрели на Гекатон. Девор подошел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лансу ударили с орбиты. Множество лучей под разными углами, вероятно, исходившие с разных кораблей. Они были хорошо нацелены и ударили так близко по времени, что казались выпущенными одновременно. Он вздрогнул от обжигающего света, облака разбегались от пронзавших воздух лучей, которые подобно молотам расплющивали пораженные порчей шпили Гекатона. Мгновение стало всей мерой времени, что потребовалось для свершения суда Желимана. Люди выдохнули, прежде чем раскаты ударов достигли ушей Девора. Кольца плазменных выбросов расходились с места удара, светящиеся газы расширялись и рассеивались в тумане. Наконец звук догнал свет, и над равнинами покатился искусственный гром. Гекатон превратился в оранжевые брызги в горах. Недолговечные потоки лавы потекли вместо грязевых рек. Вдоль стены и на передовой уставшие люди срывали респираторы и радостно кричали. «Узрите, император совершил суд над врагами своими. недостойными искупления и поразил их от космоса до Земли и до Варпа», — произнесла Иоланта неизвестную Девору цитату. «И гнев его был непревзойденным, и все, увидевшие его, трепетали от его праведности, и пала ярость его на тех, кто был предателем, и резня разверзлась согласно воле его и действиям его». Несколько людей опустились на колени, шепча молитвы над сложенными в символе аквилы руками. Несколько самых набожных подошли к святой воительнице в поисках благословения. «Встаньте», — сказал Девор, смаргивая остаточное изображение. «Еще не конец. Возвращайтесь к своим обязанностям». Иоланта торжествующе посмотрела на него. «Примарх сказал свое слово, и прежде чем он придет сюда, я буду готова предложить ему голову ведьмы или средство спасения». Она покинула стены, громко разговаривая по вокс-устройству на воротнике с экскрутиаторами.